Глава 33. Мирослав. Я врезал мужу ее тетки. А еще тому мудаку, который ударил Сонечку. А еще вызвал полицию и вручил им его прямо в руки, рассказав, что он творил с Соней. И пообещал этим родственникам моей принцессы большие проблемы, если до конца недели они не освободят квартиру. Я правда хотел по-нормальному, честно. Даже нашел квартиру, которую мог бы купить им взамен того, что они съедут спокойно и не будут никогда больше докучать Сонечке. Небольшую однушку в другой стороне города. Им-то больше и не надо. А у моей девочки точно была бы безопасность и жилье, которое по праву ее. А потом меня осенило, что все, что они творили, было уже, когда она была беременна. И мне крышу снесло мигом. Я никогда особой жестокостью не отличался, но тут сам себя не узнал. Позвонил Демиду, рассказал ему обо всем. О планах, о Сонечке, о том, что влюбился я как идиот и хочу справедливости. Он, конечно, поддержал меня во всем, и мы поехали. И выбрали весьма удачное время, потому что, несмотря на все заверения мне, что в доме больше не будет никаких пьянок, там снова был притон. И тот мудак со сломанной ногой тоже был. Возможно, я сломал ему вторую, но это не точно. Демид помог не сломать его всего целиком, не зря друга с собой взял. Мне было противно смотреть на них в таком состоянии, но это сыграло мне на руку. Я вызвал ментов, позвонил своему знакомому, ткнул им в нос бумагами на квартиру и попросил убраться по-хорошему. И что-то мне подсказывает, что они так и сделают, иначе будет хуже самим же, потому что прикрытия в виде друга участкового у них больше нет. Я нашел шишек повыше». Тетка Сонечки пыталась плакать и давить на жалость, но после того, как они издевались над моей принцессой, жалость внутри у меня к ним атрофировалась. И Сонечка вдруг спрашивает меня, где я был. А я даже и не знаю, как бы ей все рассказать там. Во-первых, я хочу молчать до тех пор, пока в квартире точно никого не останется и будет сделан ремонт. Во-вторых, если я расскажу сейчас... Соня точно будет волноваться, пока все точно не решится. А ей нельзя. Ну и в-третьих, она же меня с потрохами за самодеятельность сожрет. Это точно не дело. Я решал взрослые дела, принцесса. Говорю ей, пытаясь съехать с темы, но кажется не совсем удачно. Она все еще пытливо смотрит на меня и не спешит возвращаться в объятия. Мне это не нравится. Какие дела могут быть связаны с дракой? С чего ты взяла, что я дрался? «У тебя сбиты костяшки», – кивает она на мои пальцы. «Но драки-то и не было, потому что драка – это когда оба участника бьют. А тут два пьяных тела не могли мне дать никакого ответа, поэтому формально никакой драки не было. Я их просто избил». «Давай ты не будешь задавать лишних вопросов, пока я сам тебе все не расскажу, а взамен твоего терпения я сделаю все, что ты захочешь». Предлагаю ей, и ее глаза тут же загораются ярким огнем. А щеки от чего-то краснеют. И чего ты хочешь, развратная моя принцесска? Не надо, бурчит, опуская взгляд, и покорно ложится обратно, укладывая голову мне на плечо. Не хочешь рассказывать, и ладно. Сонь, ты чего? Спрашиваю у нее, поднимаю за подбородок, пытаясь поймать взгляд, но она прячет его и снова краснеет. Смешная моя. Все хорошо. «А ну, не ври мне!» Пытаюсь вывести ее на разговор. Она отчего-то очень странная, но не спешит признаваться в том, что на нее вдруг так действует. Она зажмуривается, выдыхает. Собирается с мыслями, видимо, чтобы мне сказать. «Я просто стала очень легко возбуждаться. Это гормоны, наверное, и мне так странно. Никогда такого не было, а сейчас стоит мне только подумать и... Ты хочешь секса, принцесса?» Спрашиваю, смущая ее окончательно. Кивает. Краснеет. Но я же сам обещал ей, что до отношений у нас не будет никакого секса. Хочу ли я? Да постоянно. Конечно, боже, о чем вообще речь? Но она, видимо, жалеет, что рассказала мне об этом. Потому что тут же ее настроение падает ниже плинтуса. Но кто я такой, чтобы лишать девушку такого желания? Ну и свои слова я тоже не могу просто так перечеркнуть. Поэтому я не даю ей опомниться, сразу целую, пока она совсем не разволновалась и не накрутила себя до состояния нервного срыва. Как я люблю ее губы, как я люблю ее целовать, Каждый раз это взрыв эмоций. Каждый раз этот вкус, сводящий с ума. И Сонечка не отпирается, а целует в ответ, осторожно запуская пальчики мне в волосы. И правда, возбуждается быстро. Я чувствую это по ее резким движениям, по поцелуям, по коготкам, царапающим кожу моей головы. Принцесса стонет в поцелуе, распаляется еще сильнее, позволяет мне буквально все, но... Но я не возьму все. Я ведь обещал. Никакого секса до официальных отношений. А мы еще вроде как не вместе. Не хочу быть пустословом. Не привык. «Мирослав», — шепчет надрывно принцесса, когда стягиваю с нее лишнюю одежду. А она определенно вся сейчас лишняя. Ни единой полоски ткани на ней не хочу видеть. От близости кружит голову, а запах Сонечки просто сводит с ума. Я подминаю ее под себя, целую, сжимаю руками, снова целую и касаюсь пальцами самых чувствительных точек. Сонечка стонет громче, дышит тяжелее, не отпирается, сдается. Моя. Моя самая красивая девочка. Принцесса, которую я готов делать счастливой всю жизнь, чего бы мне это ни стоило. Спускаясь поцелуями по телу, шея, грудь, прикусываю соски, ставшие сильно чувствительнее, срываю с пухлых губ стоны, вздохи, кайфую от этих звуков. Сонечка уже мечется по подушке, прикусывает костяшки пальцев, чтобы не быть слишком громкой, но все равно заполняет комнату восхитительными звуками. Я целую еще ниже, провожу языком по ребрам, вокруг пупка, спускаюсь в самый низ живота, целую. Спускаю ткань белья, быстро срываю его, раздвигаю ноги, сразу же проводя пальцем по половым губам и клитору. Сонечка вскрикивает, возбуждена до предела. Уверен, ей хватит пары умелых движений, чтобы кончить, поэтому действую аккуратнее, стараясь растянуть наслаждение для нас обоих. Целую бедра, поднимаясь выше к лону. Дразню пальцами и легкими укусами, наслаждаясь тихими вздохами и громким стоном, когда прижимаюсь в поцелуе к ее половым губам. «Мирослав, что ты? Черт! Боже!» Она такая вкусная. Я готов завтракать ею каждое утро, честное слово. Помогаю себе пальцами, довожу до исступления, торможу, оттягиваю оргазм, целую сильнее, втягивая в рот клитор и сгибая внутри нее пальцы. И я был прав. Она на грани с самого начала, поэтому кончает быстро и так бурно, что в порыве наслаждения зажимает мою голову бедрами, и содрогается так сильно, что мне приходится поддерживать ее руками и оставлять на бедрах успокаивающие поцелуи. Она поднимается резко, не лежит и не приходит в себя. Сразу же тянет меня за волосы и целует. Сильно, дерзко, так, словно ею кто-то руководит. Моя Сонечка, моя принцесса просто слетает с катушек. Она хватает меня за пояс домашних штанов и стягивает их вместе с трусами до колен. А потом... Встает на колени и касается языком головки. «О мой бог, принцесса!»